Битва за свет. Как вирус вырос. Мне всегда были приятнее те области исследования, где не рассчитываешь на помощь случая или счастливой мысли. Герман Гельмгольц из автобиографии. Короткая заметка в вечерней газете. Молодой ученый-вирусолог заразил себя в экспериментальных целях трахомой. Опыт позволил сделать ценные наблюдения. Я отчеркнул заметку красным карандашом и положил в папку интересных материалов. Занятно, но не очень вразумительно. Автор сообщения 4 раза повторил слово «мужество», но так и не объяснил, чего ради этот симпатичный парень в белом халате вздумал рисковать своими глазами. Тем более, что глаза у этого А. Шаткина, судя даже по газетной фотографии, живые и умные. Не для того же, в конце концов, он заражал себя, чтобы корреспондент «Вечерки» мог дать в номер броскую информацию. Пока я искал телефон Института вирусологии, в памяти возникла первая встреча с трахомой. Ох, и давно же это было! Лето 30-го года наша семья проводила на Волге. Мы спустились на пароходе от Москвы до Астрахани, а потом возвращались тем же путем назад. Я был тогда совсем мальчишкой, и все же отчетливо помню высокий зеленый бугор над Волгой и очень маленький на фоне горы дебаркадер с вывеской «Чебоксары». Мы подплыли к столице Чувашии ранним утром, но берег встретил нас уже во всю силу шумевшим базаром. Прямо на земле стояли маленькие бочонки с медом. Землянику насыпали из берестяных кошелок. Тут же лежали груды огурцов, яблок, картофеля. Но почему-то больше всего на этом рынке продавали лаптей. Цветастые бабы держали их на весу целыми связками. Я удивлялся, разглядывая непривычную для городского глаза обувь. Однако искусство, с которым были сплетены детские лопатки, пленило и меня. Выскользнув из-под неусыпного надзора взрослых, я подбежал к высокой старухе с лаптями и, набравшись смелости, спросил, сколько они стоят. Ответа я не услышал. Когда старуха наклонила свое морщинистое лицо, я увидел нечто такое, что лишило меня не только слуха, но и вообще соображения. На меня глянули белые глаза без ресниц в кроваво-красных обводинах век. Теперь я думаю, что глаза у старухи, может, и не были такими уж страшными. К тому же незрячим был у нее, скорее всего, один глаз. Но тогда, встретив этот мертвый взгляд, я позабыл о лаптях и опрометью кинулся обратно на пароход. Взрослые не поняли, что меня так испугало. Лишь несколько недель спустя, уже в Москве, я признался матери в пережитом потрясении и услышал новое для себя слово «трахома». Но что там объяснение, пусть самые разумные, если белые, лишенные блеска глаза преследуют тебя чуть ли не каждую ночь, едва в комнате погаснет свет? Это продолжалось не год и не два, потому что даже сегодня слово «трахома» будет в душе чувство тягостное и тревожное. Итак, зачем же молодой ученый заразил себя трахомой? Анатолий Шаткин не возражал против встречи. Он готов беседовать в любое удобное для меня время – Но не лучше ли, если литератор, прежде чем беседовать, прочитает кое-что о той области, в которую собирается вторгнуться? Ну что ж, это резонно. И вот уже горы книг и журналов по вирусологии и болезням глаз громоздятся на моем столе. Листаю их, и среди хаоса исторических событий, дат, имен и статистических выкладок начинает постепенно проступать история древней беды человечества. История, начало которой теряется в глубине веков, а конец... В июле 1798 года армия генерала Бонапарта высадилась с кораблей в египетском порту Александрия. Будущий император Франции задумал захватить принадлежащий туркам Египет, чтобы затем двинуться на богатейшие английские владения в Индии. Этому плану не суждено было осуществиться. Через 3 года сильно поредевшим французским войскам пришлось вернуться на родину. Историки, объясняя бегство Бонапарта из Африки, пишут о кавалерийских атаках мамлюков, о морской битве при Абу-Кабире, где английский флот уничтожил французские десантные корабли. Но редко кто вспоминает, что французская армия подверглась в Африке жестокому нападению сил инфекции. Целые полки гибли от чумы, холеры, кровавого поноса. Но страшнее всего было заболевание, оставлявшее людей слепыми. Военные медики называли его египетской или восточной офтальмией. В английских сатирических журналах того времени утверждалось, что слепота, послана армией Наполеона за излишние завистливые взгляды, которые французский генерал бросает во все концы света. Однако англичанам, как и другим народам, очень скоро пришлось убедиться, что злополучная офтальмия казнит не только завоевателей. В 1801 году разноплеменная армия Бонапарта занесла заразу на европейский материк, а затем и в Америку. По миру прокатилась грандиозная пандемия, оставившая после себя десятки тысяч слепых. Примечание. Пандемия – эпидемия, охватывающая население целой области, иногда целого материка. Так, на рубеже 18 и 19 столетий Запад познал трахому. Для цивилизованных народов эта болезнь не была абсолютной новинкой. Ученые, исследовавшие глаза китайских мумий, убеждали, что трахому знали в Китае более чем за 2500 лет до нашей эры. Ее описывал Авиценна. Примечание. Авиценна, Абу Али ибн Сина, родился около 980-го, умер 1037-го. Философ, врач, поэт народов Средней Азии. А Гиппократ, автор трактата о трахоме, рекомендовал окислы меди и виноградный сок для ее лечения. Имя трахоме дал римский врач Диоскорид в 60-х годах первого столетия нашей эры. Но никто из медиков прошлого так и не открыл причину заболевания. Болезнь глаз, в немалой степени ослабившая армию французских оккупантов в Египте, надолго оккупировала Европу. В 1929 году, через 130 лет после того, как наполеоновский экспедиционный корпус столкнулся с загадочной заразой, на 13-м международном конгрессе врачей глазников в Гааге французский делегат доктор Вибо